прохладным денек, да и вечер был холодным. Оттого ты меня так прохладно обнимал, не смотрел мне в глаза. Может быть, из-за погоды ты грустил и вздыхал, и меня не целовал. Ну а может быть, я так наивно ошибалась, ты вздыхал под другой, и погода ни при чем. Но к твоей я груди все смелее прижималась, хоть и дул ветерок, было нам тепло вдвоем. Вечерок холодный, ветерок свободный, не бери с него пример, ты не улетишь. Ты такой холодный, думай что угодно, я тебя не отпущу. Что же ты молчишь? Я прошу, не молчи, но скажи мне хоть словечко, прогони ты печаль, думы черные мои, ведь я знаю, что ты о другой и не мечтаешь, ведь такую, как я, ты не встретишь на пути.